Малютка был зуда. Ходули помогли ему исполински вырасти в один миг и испугать, кого нужно было. Они во всю ночь караулили похоронный выезд из конюшен бероновских. Куль распороли. И пред ними засияла ледяная безобразная глыба. Только всемогущая мысль могла проникнуть сквозь эту грубую скорлупу и разобрать под ней человека, некогда сердцевину живого мира. Этот кусок льду, облекший былое «я», частицу Бога, поглотивший то, чему на земле даны были имена чести, благородства, любви к ближним, подле него зияющая могила, во льду ж для него иссеченная, над этим чудным гробом, который служил вместе и саваном, маленькое белое существо, полное духовности и жизни, называемое европейцем, и сверх того русским и зудою. Тут же на замерзлой реке черный невольник, сын жарких и свободных степей Африки, может быть, царь в душе своей. Волшебный свет луны, говорящий о другой, подсолнечной, такой же бедной и все-таки драгоценной для тамошних жителей, как нам наша подсолнечная. Тишина полуночи, и вдруг далеко, очень далеко, благовест, как будто голос неба, сходящий по лучу месяца. Если это не высокий момент для поэта и философа, так я не понимаю, что такое поэзия и философия. Осмотрев ледяную статую, зуда и араб похоронили ее в снежном сугробе на берегу Невы. Часть вторая, глава первая, язык. Но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать должны. Утром вышли наши цыганы с постоялых дворов, где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезенными на игрище. Дворец, государыни, золотые кареты, прекрасная разряженная княжна. Все это еще кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце ее росло от восторга. Она шла наравне с палатами. Она мечтала, что с Мариорицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей, и что ее слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастье и величие уронить в прах. Для этого стоит ей только вспомнить слова камерлакея. «Не тронь ее, братец! Видишь, как она похожа на молдаванскую княжну? Точно мать ее или старшая сестра?» Вдруг из княжон в цыганки. Каково так упасть? Повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь ее горю. Только ему одному поверила она частью свою тайну. Душа его для тайной Мариулы, как крышка гробовая, раз заколоченная, не открывается ни для кого. Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу. Наконец придумал способ. Надо знать, что Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы. таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии и Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей –